По случаю 63-летия победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне, многие люди посещают Панмунджом, где состоят помещения, на которых прошли переговоры о перемирии и подписанное соглашение о перемирии. В нынешнем году их уже посетили более 21 400 жителей, учащихся иностранцев и зарубежных корейцев, в том числе военнослужащие Народной армии, студенты университета имени Ким Ир Сена, рабочие Пхеньянского завода электропровода 326, представители университета Корея Сунгунган, Нампосского училища иностранных языков и делегация Германского антиимпериалистического форума.